Отдай им топор властелина ветров. Они спросят, как отблагодарить тебя. Тогда не молчи, посредник. Требуй, чтобы войско Валкар последовало за тобой на острова призраки. Я сжал рукоять крепче. На такую помощь я даже во сне не мог рассчитывать. Сами Валкары. Впрочем, они с радостью последуют за тобой, чтобы впиться в глотку хозяина штормов. Но не медли. Помни, время не ждет. Урт превратилась в туман, рассыпалась стальной пылью, которую тут же подхватил и унес в лес ветер. Я вздохнул. Странно. Холод толком не чувствовался. Как бы не замерзнуть вовсе. Опасность заключалась в том, что я мог этого даже не заметить. Кто-то дотронулся до моей ноги. «Посредник!» — прозвучал тоненький голосок. Я опустил взгляд и встретился с большими грустными глазами Ниссы. Сердце почему-то сжалось. Его госпожа ушла. А что делать домовому без нее, да в доме из снега? Повинуясь неясному порыву, я присел на корточки, чтобы не смотреть сверху вниз. Теневые пальцы пробежались по древку топора. Погладили лезвие, будто руку любимой госпожи. «Не надо, чтобы видели его чужие глаза. Нехорошо это», — прошептал он. Топор тут же окутало бархатной тьмой. И хоть тяжесть орудия Валкары никуда не исчезла, глаза видели пустые ладони. «А как же ты? Пустой дом сторожить?» «Нет больше дома». Нисса не вздыхал. Но в теневых глазах было столько боли и печали, что от их взгляда становилось холоднее, чем от ночного мороза. «Пойдем, я тебя выведу», — произнес он. Я встал, по-прежнему сжимая невидимый топор. «Почему нет дома?» «Он из снега». Ниссе повернулся и зашагал по тропинке. «Заклятие Иданра удерживало мою госпожу и ее дом. Но теперь...» Ниссе пожал плечами. Я следовал за ним. Лес начинал просыпаться. Хоть до рассвета еще было далеко. Но почему ты не ушел с ней? Урт была повелительницей здешних Валкар. А у повелительниц хранитель очага вечен. Но очага же нет. Безобразие! Вдруг раздался возмущенный голос Югли. Еще этого не хватало. Я встрепенулся. Утбурт, меня забери за рассеянность. Мы же пришли. Нахохлившаяся и насупившаяся Югли стояла возле Аяна и продолжала ругаться. Заметив меня, она замолкла, а потом разразилась новой тирадой. «Где ты был? Дом развалился, тебя нет. Сказать нельзя было? Один конь, но и он ведет себя приличнее». Дома и впрямь не было, лишь снежный сугроб в два раза выше меня. Нисса посмотрел на Югле. «Тихо». Она оторопела, но вдруг нахмурилась. «О, Ларс, что случилось?» «Я расскажу. В дороге». Она еще раз кинула косой взгляд на домового, но кивнула. А потом и вовсе обернулась совой и, взмахнув крыльями, поднялась. Я подошел к Аяну и погладил его по шее. Конь одобрительно фыркнул. Я потрепал его по холке и, уже оказавшись в седле, обернулся. Ниссе стоял, не шевелясь, и молча смотрел на снежные руины. Потом, будто почувствовав мой взгляд, повернул голову. Время исчезло. Домовой, без дома, смотрел на зависшего между жизнью и смертью Янгангера. Чуть сжав бока Аяна коленями, я подъехал к Ниссе и, не говоря ни слова, протянул ему руку. В теневых глазах мелькнуло удивление, а потом вдруг зажглись надежда и радость. Сухая узкая ладошка легла на мою, и в тот же миг домовой оказался у меня за спиной. Пришпорив коня, я понесся вслед за Югле. Нас ждала Миран.